Вопрос 356. Что значит девственный брак? Жак привел домой любимую девушку и представляет ее матери. «Мама, это чудесная девушка. Она умеет отлично готовить, печь пироги, аккуратно прибирает квартиру». «Прекрасно, сынок. 20 франков в день, и пусть приходит по вторникам и пятницам». Из цикла «Их нравы». Брак, когда муж и жена ведут общее хозяйство, могут даже спать вместе, но у них никогда не было половых отношений по полной программе. Такие браки могут продолжаться несколько лет, прежде чем из девственных перерастают в обычные, то есть начинается нормальная половая жизнь. Хотя известны союзы, построенные только на дружеской основе. При этом люди считают себя мужем и женой.